Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу о том, как Моисей возвратился в Египет для того, чтобы исполнить поручение Бога и вывести сынов израильских из Египта в Ханаан. Мы говорили о встрече Моисея с Богом, когда Бог явился ему в горящем кусте. А теперь мы пойдем дальше и узнаем, как приняли израильтяне Моисея в Египте. Аарон и Моисей пришли к фараону, как поручил им Бог, и были приняты во дворце. Смело вошли они и сразу же сказали фараону: «Господь, Бог Израилев, говорит, чтобы ты отпустил народ его на несколько дней в пустыню, чтобы они могли принести там жертву Богу и совершить ему служение». Фараон ответил: «Кто такой ваш Бог, что я обязан ему подчиняться? Я не знаю Господа и не собираюсь отпускать израильтян в пустыне или куда бы то ни было». Моисей и Аарон сказали фараону, что Господь явился одному из них и послал их к нему, чтобы получить разрешение уйти в пустыню с народом на 3 дня. Если же фараон не отпустит народ, будет много неприятностей в стране, будут болезни и смерть. Фараон ничего не мог сказать, он только сильно нахмурился и спросил их, почему они хотят забрать людей от работ их. «Идите сами на работу и оставьте израильтян в покое», — сказал он. С этими словами он проводил Аарона и Моисея к дверям. В это время израильтяне строили из кирпича и камней дома египетским правителям. Они смешивали глину с сеченой соломой для того, чтобы она лучше скрепляла кирпичи при постройке. Фараон приказал, чтобы надсмотрщики не давали рабочим больше солому, но чтобы рабочие сами ходили и искали солому. И это займет у них много времени, и им некогда будет советоваться между собой и замышлять что-нибудь против фараона. Теперь бедным израильтянам пришлось еще хуже прошлого. Они должны были ходить в поля, чтобы найти себе там соломы, а это отнимало время. И надсмотрщики требовали того же количества работы, какое ожидалось от них раньше. Если они делали меньше кирпичей, надсмотрщики сильно били их за это. Израильтяне терпели, и, наконец, обратились к Моисею и Аарону со своим возмущением. «Вот вы обещали вывести нас из Египта, а вместо этого из-за вас нам стало еще труднее». О, как опечалился Моисей! Ведь он так крепко любил народ свой и так хотел помочь ему в беде. А получилось наоборот. Моисей печальный пришел в молитве Господу и говорил: «Зачем послал ты меня к фараону? Он не отпустит народ, и всем нам будет только еще гораздо хуже». И Господь ответил Моисею и сказал: «Я Бог Авраама, Исаака, Якова. Слышу вопль народа и освобожу его от египтян». Моисей тотчас же пошел к народу, чтобы ободрить его, но люди были в таком унынии, что даже не хотели слушать его. Тогда Бог послал Моисея к фараону и велел ему произвести все те чудеса, которым он научил Моисея, чтобы он их творил. Но Моисей ответил, что если его люди не желают слушать то, что он им говорит, то как послушать его фараон, даже если он будет творить перед ним чудеса? Он был уже готов отказаться вообще от идеи освобождения народа, потому что видел, что фараон не понимает планов Божьих и не отпускает народ сразу. Но Господь утешил Моисея и сказал ему: «Ты покажешься фараону Богом, и Аарон будет для него как бы пророком, и он послушает тебя, несмотря на то, что не желает подчиниться мне». Моисей снова пошел к фараону с понурой головой, и Аарон шел за ним и нес жезл, который Моисей принес с собой из пустыни. Когда Аарон бросил жезл на землю, он в тот же час превратился в змею. Фараон испугался и послал за своими мудрецами и чародеями, которые тоже бросали свои жезлы перед ним, и они становились змеями. Но жезл Аарона поглотил их змей и снова превратился в безобидную палку в его руке. фараон все еще упорствовал после того, как видел такое явное чудо и никак не хотел слушать Моисея. Но на другое утро Моисей и Арон снова стояли перед фараоном. На этот раз они встретили его на берегу Нила. Они знали, что Бог послал их, и потому не боялись. И смело подошли и прямо сказали: «Наш Бог послал нас к тебе, фараон». Моисей приказал Аарону махнуть палкой над водой Нила, и вода превратилась в кровь. Рыба вся умерла, и страшный смрад наполнил воздух. Аарон направил палку в сторону всех вод в Египте, и всюду вода стала кровью, и ужасный запах распространился по всей окрестности. Мудрецы фараона принесли воды в каменных сосудах и тоже превратили ее в кровь. И тогда сердце фараона сильно ожесточилось, и он пошел в дом свой обозленный. Нигде в стране нельзя было найти свежей воды, а ту, которая была в реках, было невозможно пить. Прошло 7 дней после того, как Господь поразил все воды Египта, и народ изнывал от жажды, а фараон все еще не сдавался. В наших последующих беседах мы узнаем, как Моисею и Аарону наконец все же удалось вывести народ Божий из Египта. Но это удалось им только потому, что они отказались от личной жизни. Они посвятили себя полностью Господу. Сейчас я прочту вам небольшое стихотворение, которое говорит о том, что на свои силы невозможно полагаться. Нужно полагаться на силы Господа. Хорошо иметь сноровку, ловкость, прыть и быстроту, перепрыгивать веревку, прыгать вдаль и высоту, поднимать руками гири, бегать, плавать и нырять, быть способными на все и даже дикие нравы смирять. Хорошо заняться спортом и дружно делать вместе дела, иметь здоровый дух, но физических занятий недостаточно. Помните, что только со Христом в сердце мы способны на больше, чем мы можем достигнуть спортом. От святого благочестия польза есть в жизни земной, а все остальное дает пользу только жизни физической. Как сам Христос сказал: «Все остальное приложится вам, если вы будете искать в первую очередь Царствие Божьего. Не заботьтесь ни о чем». Вот этот урок, которому Аарон и Моисей должны были научиться. Учитесь и вы хорошо, будьте послушными папе и маме, но помните, что важно быть послушным в первую очередь Господу и Его Слову. А теперь послушайте еще рассказ о том, как нужно отказаться ради спасения жизни своей от кое-чего в нашей жизни. Это рассказ о ящерице, которая теряет свой хвост. Это пестрая небольшая ящерица, живет в Австралии. Она ловко лазит по деревьям, прячется в листве от своих врагов. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что все тихо, она спускается вниз за пищей. Но вдруг обнаруживает, что ошиблась. Какой-то зверек уже настигает ее, и ей ничего не остается, как бежать снова на дерево. Однако зверек уже вцепился в ее хвост. Что же делать? Она оставляет свой хвост у зверька в зубах, а сама спешит на дерево, спасая свою жизнь. Иногда она оставляет свой хвост еще до того, как враг его хватает, и хвост дергается по земле перед глазами врага, отвлекая его внимание от ящерицы, которая уже благополучно добежала до ближайшего дерева и влезла на него. Правда, без хвоста ее тело на время теряет опору и орудие управления, но это ничего, постепенно у нее вырастает новый хвост, и это тоже можно будет отбросить, если придет в этом нужда. Людей они не боятся и часто залазят в хижины жителей и ползают по потолку и стенам. Люди не вредят и не могут поймать им, поймать их очень трудно. Вот так, по примеру этой ящерицы и всего, что нам Господь показывает в природе, Он показывает нам, что мы должны от чего-то отказаться в жизни, ради спасения своей жизни. И поэтому и Аарону, и Моисею пришлось от многого отказаться ради послушания Богу и спасения Божьего народа. Библия говорит, что Господь чтит тех, кто чтит Его. Если мы научимся отдавать первое место тому, что должно на нем быть, Господь возместит все, что нам казалось потерянным. Библия говорит: «Ищите прежде Царствия Божьего и правды Его». И это все, то есть все остальное, что мы потеряли, приложится вам. Каждый раз, когда вам нужно сделать правильный выбор, вспоминайте об этой ящерице. Лучше потерять хвост, чем свою честь, жизнь и душу. Бог, который наделил маленькую ящерицу такой мудростью и инстинктом самосохранения, заботится и о нас. И как не поставить нам его на первое место, зная, что он творец всего, и без него мы ни на что не способны. Когда нам чего-то очень хочется, мы должны проверить, полезно ли это для нас и для наших ближних, принесет ли это благословение нашей душе. Если нам самим трудно решить, обратимся к взрослым, обратимся к тем, кто нас наставляет. Моисей и Аарон каждый раз возвращались к Господу и снова просили у него наставления о том, что им делать с фараоном и как поступить после следующего, законченного ими чуда, каким будет следующее руководство от Господа. И мы должны обращаться к Господу за тем, как нам жить, как нам поступать и как нам поставить его на первое место в нашей жизни.